Часть первая. Магия в крови. Глава первая. Тихо, смирно лежи, пня корявая. Не слышишь ничего, что ли? Кособрюх ломится. Чуешь, глупная? Да откуда же мы здесь взяться-то? Так что сам-то глупной. Зыриком лучше глянь, чего мешкаешь? Да не мешкаю я. А откуда кособрюх здесь взялся? Почем я знаю? Что я тебе, учитель? У него и спрашивай. А если в ухе кублон торчит, так я не виноват. Треск веток раздался неожиданно близко. Куда ближе, чем хотелось бы засидчикам. Обычно заросли крикосавы служили надежным убежищем, и толстые неповоротливые кособрюхи остерегались соваться в густорост, понимая, где могут устроиться двуногие охотники. Этот кособрюх, верно, какой-то шальной попался. В неглубокой ямке между выпершими из земли корнями крикосава летунки-кряки любят на нем ночевать, отсюда и название. Затаилось двое добытчиков, мальчик и девочка, наверное, лет 12. На обоих одинаковые домотканные серые подпоясанные рубахи и широкие штаны до колен. И он, и она босые, привыкшие ходить и по грязи, и по снегу. Девочка астралиция с задорно вздернутым носиком и копной растрепанных, криво и неровно подрезанных огненно-рыжих волос. Глаза большие, серые, любопытные. Мальчишка напротив черен, как смоль. Левый угол рта оттягивал к низу неровно сросшийся шрам. Костяшки кулаков покрыты не по-детски грубыми мозолями. В руке он сжимал короткое и толстое копьецо из неошкуренного древесного стволика. Красноплодка хороша не только ягодами. «Заостри кол, обожги на костре, и вот тебе копье. Не хуже боевой рогатины с кованым жалом». Девочка держала наготове короткий самострел. Болтом служил заточенный обрубок все той же красноплодки. Кособрюх дуром сунулся из-под роста. Крикосав всегда окружен целой порослью высоченных трав, таких, что не поймешь, то ли трава, то ли уже куст. Из-под черных отвислых губ зверя торчали 4 парных клыка, малые, 2 больших были сломаны, верно, в драке. При виде готовых к бою двуногих кособрюх завыл утробно и низко, и словно камень с горы ринулся вперед. Мальчишка действовал хладнокровно и точно. Извернувшись, он силой вонзил копье под левую лопатку зверя в серую, поросшую редким вытертым мехом шкуру. Несмотря на броню чудовищных мускулов, копье легко пробило плоть, дойдя до надсердечной жилы. Кровь яркая-яркая брызнула из раны, мигом окатив охотников. Кособрюх заверещал истошно, предсмертно. Все 6 мощных лап, что несли громадное, распираемое мускулами тело, в агонии рыли землю. Из подушечек выдвинулись когти, прочнее и крепче которых только стальные крючья, которыми торгуют горные кланы. Зад страшилища внезапно повело в сторону, словно тот скользил по льду, и девочка не успела увернуться. Мальчишка звериным чутьем, уловив опасность, бросился к ней, с недетской силой отшвырнул прочь и сам попал под когти. «Ай!» – девчонка вскочила на ноги. Тело ее выгнулось точно тугой лук, рубашка задралась, обнажив исчерченный кривыми шрамами плоский живот, и она обеими руками метнула из-за головы что-то невидимое в топчущего и рвущего неподвижное человеческое тело кособрюха. Воздух застонал и загудел. В ужасе порскнула прочь любопытная фейная мелочь, обожающая схватки и слетающиеся точно мухи на мед к месту любого поединка. Толстенный череп зверя раскололся пополам. Мозг вышибло напрочь, забрызгав ствол крикосава. Шейные позвонки вырвало и разбросало вокруг. Туша дернулась в последний раз и затихла. Девочка бросилась к спутнику. «Мих, ну что ты, Мих, ну не надо, не умирай, ну пожалуйста!» Из глаз ее брызнули слезы. Ее саму трясло и шатало. По губам и подбородку двумя аккуратными ручейками струилась кровь. Застонав от натуги, она вырвала бесчувственного Миха из-под туши мертвого кособрюха. Удар когтистой лапы разворотил мальчишке живот, распорол желудок. И как это Мих не умер тотчас на месте? Несмотря ни на что, он был жив и даже не потерял сознание, только затрудненно с хрипом дышал. «Зови Джияну», – прошептали губы раненого. «Сейчас, сейчас». У девчонки тряслись руки, язык заплетался. Нужные слова удалось подобрать не сразу, однако же удалось, и светло-серебристый травяной щелкунчик вихрем помчался выполнять полученное приказание. Покончив с ворожбой, девчонка сунулась было помогать Миху, но тот лишь дернул головой, досадуя на всегдашнюю девчоночью глупость. «Не трогай ничего, дуреха неуклюжая, не смогла увернуться, под когти полезла, дура глупная». В ответ девчонка разревелась даже не в 3, а в 33 ручья. Все, что ей оставалось, это сидеть, положив не слишком чистую ладошку на лоб раненого и ждать подмоги. Вот уже 2 года все ближние и дальние кланы свирепо завидовали роду Твердислава. Отвоевать такое место под становище, нечего сказать, расщедрились вышние, расщедрились, оценили по заслугам. С 3 сторон поселок защищали неприступные скалы. Точно 3 копейных навершия они пробили зелень лесов, сомкнувшись плечами, словно хорошие воины в бою. Нечисть могла подступиться только с одной, южной стороны, а хорошо известно, что все злобные твари, служащие ведунам, предпочитают нападать с севера, словно боясь оставить светлое солнышко за спиной, хотя ослепить противника в бою – первое дело. С высоты из мертвого, казалось бы, камня вниз сбегали ручьи. Мелкие, но многочисленные, они питали небольшое озерко, из которого брала начало Ветела. По берегам озерка и расселились твердиславичи, разом обретя и крепкую защиту, и вдосталь чистой воды. Ниже по течению Ветелы, где она, вобрав в себя еще множество мелких ручьев, ручейков, ключей, и подключенок становилось шире и спокойнее. В густых зарослях крикосава и мухоловки была отличная охота. До ближайшего укрывища ведунов, змеиного холма, что посреди лысого леса, 2 полных дня ходу, и препятствий немало. Ветела, пожарное болото, а главное – Пэков-холм, на котором твердиславичи все время держали оборону и от дикой твари, и от ведуновских прислужников. Пэков-холм слыл непростым холмом. Джияна, а за ней и все девчонки, утверждала, что там, где, мол, обитает старый Пэк, который девчоночей стражи помогает, а парням за глупость их глаза отводит и иглы в штаны подсыпает, но главное, предупреждает об очередном набеге. Парни, те, которые постарше, не исключая и самого Твердислава, либо хмыкали, либо пожимали плечами. Никто из них этого самого Пэка в глаза не видел. Ни на какие вызывающие заклятия он не отзывался, но в открытую возразить Джияне неистовой тоже не решались. Да и то сказать, они ведь с Твердиславом. Малыши же, естественно, спорили со сверстницами, мало что не до драки, каждый отстаивая свое. Слово же Твердислава никто не знал, а у вожака клана хватало иных забот. Лето нынче выдалось не из легких. Хотя сподобил великий дух, все в порядке с малышами. И младенчиков в этом году много, и неведомцев немало. А когда их много, это значит, что Исса, великий учитель, почтил их клан своим вниманием. И потому, что не неделя в клане 2 или 3 новеньких. 4-5-летние карапузы, только и умеющие, что раскрывать рот, вечно голодные и прожорливые, точно кособрюхи по весне. Их находили в самых неожиданных местах, голеньких, посиневших от холода, плачущих и ничего-ничего не помнящих о себе. Приходилось начинать с того, что придумывать им имена. Неведомцами занималась Файлинь, у нее это получалось лучше других. Ласковая, очень терпеливая. Ей бы, Джияне, такое терпение. Девушка вздохнула, разогнув натруженную спину. Уж на что она привычна к этой работе копать корни толстяков, привычна с измальства, однако животное ломалось. Охота плохая, зверь откочевал. Ведуны 2 раза прорывались к самым скалам. Твердислав их останавливал уже магией ключ камня, последним средством. А потом еще и откупаться пришлось. Запасы малы, на толстяков 1 надежда. Джияна выгнала на работы всех от мала до велика. Избегли ее только сам Твердислав да 10 старших, что с рассвета ушли загонять невесть как забредшего сюда с севера Попридоя. Попридой – зверь здоровенный, жутко сильный, но притом совершенно безобидный, если только суметь найти к нему подход. Удастся изловить медлительного великана, зачаровать и притащить в становище клан надолго будет обеспечен приотличными костяными ножами, что режут не хуже кованых, теплыми меховыми куртками, шкура с попредой сходит большими кусками вместе с шерстью, и зверя забивать не надо, а также целебнейшим бальзамом, что варят из попредоева дерьма. «Линка, Джим, ну-ка быстро работать! Ишь, в лес они наладились! И не вздумайте мне говорить, что за грибами! Нет их еще и в помине! Я леснянок спрашивала! И вообще, вам этим самым зачем в лес рванули? Заниматься рано еще, поняли? А тебе, Джим, я и вовсе кое-что откручу! Клану такие лоботрясы, как ты, не надобны, так что небольшая потеря будет!» Пристыженный парень с девчонкой, обоим лет по 15, уже совсем было достигшие вожделенных зарослей, там и впрямь водились грибы, но права Джияна, не в это время. Повернули назад. Джияна еще немного постояла для внушительности и вновь склонилась над бороздой. Нет, ничего так просто не дается. Твердиславичам досталась отличная скальная крепость, но зато в непролазной, непроходимой глухомане, да еще и под боком у ведунов. Все-все остальные кланы, кто в четырех, кто в пяти, а кто и в целой седмице дней пути от ближайших ведунских логовищ. Правда, там и скал таких нет, и ежели недруги подступали-таки к поселкам и становищам, их обитателям приходилось много солонее, нежели твердиславичам. Однако глухомань есть глухомань. Далеко и до гор, где обитают самые богатые кланы, якшающиеся, по слухам, с племенами подземных гномов, далеко и до чистых звонких лесов Приморья, где можно порой отыскать путь к зачарованной эльфийской роще. И до настоящих городов, что раскинулись по берегам Светлой, главной из рек этого восточного края, тоже далеко. Хотя, говорят, в тех городах жизнь так себе, вольностей мало, правил много, тамошние обитатели до судорог боятся, что ведуны возьмут их обманом, и потому ворожеи в тех городах только тем и заняты, что отыскивают разбойничьих прислужников. Уверяют, что частенько находят. И без денег в тех городах тоже делать нечего. Но зато там товары со всего света. И книги из редких редчайшие, где можно вычитать самые заковыристые и сильные заклятия, а потом доказать перед учителем свое право на них. Джияна все подговаривала Твердислава хоть разок сходить в те города, он все тянул, тянул. И вот вам, пожалуйста, это лето дурным выдалось, клан сберегать надо». Осенью никто в путь не трогается, про зиму даже и говорить не приходится. А весной, весной за ними с Твердиславом придет летучий корабль, и у клана появится новый вожак, как и новое вражее. Эх, жалко, так много есть чудесного, те же эльфы, к примеру, или гномы, или города на Светлой. А за океаном, говорили на ярмарке торговцы из морских кланов, есть места еще волшебнее. Города там сказочно богаты, шпили и башни в них из хрусталя. Про ведунов в тех краях и слыхом не слыхивали, а магические существа все сплошь дружелюбны и расположены к людям, не то что наши здешние. «Бедно у нас как-то все», — думала Джияна. Руки ее двигались словно бы сами по себе, не требуя вмешательства. Работа рутинная, не хватало над ней еще и думать. «Бедно, серо и скучно. Все разнообразие в ведунских набегах». Тьфу, пропасть! Она вспоминала чужие рассказы. Горные кланы весьма гордились своей дружбой с подземными существами. О гномах рассказывали скупо и как бы нехотя, но не зря Джияну зовут неистовой. Сколько бы ни запирался надменный горец, сколько бы он ни задирал нос, когда надо, она своего добьется. В глубине гномских подземелий никто никогда не бывал. Ученики из горных кланов не пропускались дальше двух-трех внешних залов, но имевшихся там чудес хватало на сотни рассказов. Диковинные машины и механизмы, качавшие воду, ткавшие ткань, моловшие муку, твердиславичи только-только сподобились соорудить простенькую водяную мельницу, а уж о самоткущих станках речь даже и не заходила. Удивительно, но простые эти вещи – упорно не поддавались воздействию магии. Сколько ни пыталась Джияна заставить жернова крутиться самим по себе, а муку саму складываться в мешок, ничего не получалось. И это при том, что огненная стрела Джияны за поприще укладывала чуть ли не любую ведунскую тварь. Еще интереснее гномов были эльфы. В точности такие, как и в сказках о них, что учитель иногда рассказывал младшим. Лесной народ, никогда не покидавший свои зачарованные рощи, если только не отправлялись в таинственные морские плавания к им одним ведомым целям. Прибрежные кланы переняли у эльфов корабельное искусство, и теперь на восток, вглубь лесов, шел настоящий поток товаров и даров моря. Рыба всяких видов, соленая и копченая, целебные морские травы, раковины, морские чуда, пользовавшиеся особым спросом у клановых ворожей, шкуры невиданных зверей, не пропускавшие воду, и многое-многое другое. У эльфов морские кланы перенимали и живопись, и музыку, и танцы. Хотя Джияне, если честно, больше по сердцу были немудреные пляски, придуманные девчонками в ее собственном клане, и песенки, простые, но свои. Ко всему, что шло как от гномов, так и от эльфов, ворожея клана Твердиславичи относилась с немалым подозрением. Известно было, что иногда некоторые из эльфов отправлялись странствовать, щедро передавая дары музыки, песен и танцев тем, кто хотел их слушать, но сюда, на восток, они никогда не забредали. Суматошные россказни парней о том, что там-то и там-то они якобы видели эльфы, были, не сомневалась Джияна, обычным мальчишеским хвастовством. В войну людских кланов с ведунами ни эльфы, ни гномы не вмешивались. Нам, мол, это строго-настрого заповедано великим духом, всеобщим отцом. Ваша эта война, люди, ваша. Вам и нести эту кровавую ношу. Ни мечом, ни стрелой и ни боевым заклятием мы можем помочь, но хитроумным устройством, облегчающим работу или, скажем, такой песней, от которой загораются сердца и ноги сами несут тебя в сражение. По мнению Джияны, ни в чем подобном клан Твердиславичей не нуждался. Конечно, она не отказалась бы посмотреть на эти дивные рощи, где деревья, если верить ярмарочным сплетням, до самого неба, а в ветвях спрятаны эльфийские вольные шалаши, где ночами нет тьмы. Все светится разными цветами, и небо над деревьями часто озаряют радостные огни фейерверков. Не отказалось бы. Но долг перед кланом превыше всего. На ней, Джияне, все и держится. Ну вот, кажется, опять что-то стряслось. Легкий трепет прозрачных крылышек она уловила задолго до того, как щелкунчик-летун отдышался. «Что у тебя, Лимпедоклий?» Джияна уже чувствовала, что случилась беда. «Ты опять учуяла меня раньше, чем я тебя?» Неподдельно возмутился летун. «Ты забыл, кто я такая? Я всегда тебя раньше замечу, так что не переживай и не старайся. Ну, так с чем пожаловал?» «Ну, вот так сразу. Ты даже мне заклятием не приказала, а уже весть требуешь», — обиделся Лимпедоклий. Крошечный, в смешном зеленом камзольчике, на летунов, словно на куклы, шили все девчонки клана. Он сидел на роскошном зонтичнике, закинув ногу на ногу. Щегольские сапожки так и сверкали. Джияна с трудом подавила желание оторвать этой слишком наглой кукле голову, чтобы впредь другим неповадно было перечить, но сразу же выкинула подобную чушь из головы. Нечего и мечтать, забыла, кто за летунами стоит. «Хорошо», — глаза девушки зло сверкнули, — «получай твое заклинание». Глубокий вдох, затем выдох, свести пальцы, вспомнить в уме все формулы, мысленно очертить круг здоровья, почувствовать, как обновленная кровь, с новой силой устремилась по жилам. «Гилви послала», — сообщил наконец летун. «Вообще-то его прозывали летавцем или лимпедоклием, но это было уже исключение. Магическим тварям имен не полагалось, этого летавцем прозвали в обход слов учителя. Впрочем, кое-какие запреты обходить полагалось, это считалось хорошим тоном. Да и сам наставник удивлялся, если все старательно выполняли его наказы полностью до последнего словечка. Гилви послала. И что дальше? Джияна начала терять терпение. С виду она казалась тонкой и хрупкой, невесть в чем и душа держится, а попробуй-ка заломай ее. Крепких парней на обе лопатки укладывала. Учитель, таких как она, особенно ценит и называет непонятным словом «латентный лидер». «Они с Михом на кособрюха нарвались», – злорадно сообщил летавец. «Миху зверь пузо распорол. Гилви боится, не выживет парень. Тебя просила поскорее с помощью поспеть. Ниже по течению, там, где кривой копьерост». «Ах ты!» – Джияна задохнулась гневом. «Тянул с таким! А мне, между прочим, все едино. Что твои родичи, что звери», – обидчиво возразил летавец. «Он меня, если хочешь знать, тоже просил. Ну, я-то тебе служу». Последние фразы Летун выкрикивал уже в пустоту. Джиена вихрем мчалась прочь. «Фатима, Ирка, Фейлин, Дженни! Да не ты, а Дженнифер! За мной, быстро! Парни, Боб, Сайли, Гимли, Орот, носилки, и тоже за мной!» Когда Джиена приказывает таким голосом, ей лучше не перечить. Так приложит, что полдня голова гудеть будет. Объяснять некогда. Приказы должны выполняться без рассуждений, иначе клан не выживет. И они с Твердиславом не смогут предстать перед великим духом. Бежали хорошо, ровно, не теряя дыхания. Все, как она учила. Фатима – тонкая, точно речной тростник, тоньше даже ее Джияны, но силой не обделенная. Правда, полностью использовать эту силу Фати так и не научилась. Один только талант в ходу – врачевательница, каких мало. Кланы Середы и Мануэля предлагали за нее угодий на день пути, но Твердислав стоял насмерть. Видимо ли, дело родичей продавать. Глаза их бесстыжие, вот и все. Ирка и Дженнифер тоже хорошие лекарки, хоть и послабее будут. А Фаэлинь, как никто, умеет утешить и успокоить. Внушить раненому, когда он придет в себя, что все будет хорошо, что он непременно поправится. Великий дух, как известно, помогает лишь тем, кто сам себе помогает. И никто лучше темноглазый Фай не сумеет научить у вечного этому высокому искусству помогать себе самому. Ну и как врачевательница Фай, конечно, тоже не из последних. С неведомцами возится, а у них что ни день, то беда. Кто ногу сломает, кто руку вывихнет, а кто и живот себе о сучок распорит. Неловкие они, неведомцы. Неуклюжие, за каждым глаз да глаз нужен. Пока бежали, Джиена пыталась мысленно дотянуться до Гилви, подбодрить, утешить, потому что если рядом с тяжело раненым окажется лишившийся веры, тогда великий дух уж точно получит свою добычу. А если нет, если верить, даже если уже глаза закатились и сердце не бьется, глядишь, и вырвем парня из лап у смертушки. Вниз, вниз, вниз, вдоль по Ветёле, туда, где верным поводырем торчал кривой копьерост. Копьеросты от того так и зовутся, что всегда прямые, точно стрела, а вот этот кривым оказался, потому и уцелел. Не сразу сообразили-то пользительные деревья возле становища выращивать. Повырубили, теперь за древками приходится ходить мало что не к Мануэлю на рубеж, а там места, ой, какие дурные. Гилви сидела рядом с Михом, держала его за руку и даже не имела сил утереть градом льющиеся из глаз слезы. Еще минуту назад парень дышал, хоть и с трудом, а теперь замер и, похоже, отошел навсегда. А дара лечить у нее нет, ну вот не на полстолечка. Есть другой, боевой. Ну и там еще источники подземные чуять. То-то с таланта такого сейчас толку. «Отвали!» – рявкнул над самым ухом страшный голос. Волосы Джияны растрепались, зеленые глазищи горели яростью. Казалось, она воочию видит перед собой саму смертушку и готова схватиться с ней в рукопашную. Гилви замешкалась, отсидела ногу, сразу и не встать. И тогда Джияна попросту отшвырнула ее в сторону, словно нашкодившего котенка, мгновенно забыв о ней. Обижайся, не обижайся, ей все равно. Дело надо делать, а если своего добьешься, успех все спишет. Ирка с Дженни отвели руки Миха от раны, Фатима стремительно разминала пальцы, готовясь одним ударом вырвать раненого из шока. Фаэлинь заклятием пережимала разорванные жилы, откуда настоящими фонтанчиками била кровь. Джияна же заглянула глубоко-глубоко в замершие глаза. «Иди ко мне», — без слов позвала она парня. «Иди ко мне, возвращайся. У нас еще столько дел здесь. Клан не обойдется без тебя». «Слышишь, Мих, возвращайся!» Это действовало лучше всяких повязок, обеззараживаний и тому подобных приемов травниц. Они займутся раненым позже, а пока за него отвечает она, Джияна. Ира и Дженни колдовали над разорванными внутренностями парня. У Фатимы вытянулось лицо, как-то разом ввалились глаза, и между пальцев поплыло синеватое сияние. Джиена же, не отрываясь, глядела в черные Михины зрачки, словно в колодце, что вели к тем темным подземельям, где сейчас стоял он, в преддверии покоев великого духа, ожидая, вернуться ли ему обратно к свету, траве и жизни, или же последовать дальше, туда, откуда уже нет возврата. Джиена зацепила душу парня уже на самом пороге великого духа. Сквозь провалы зрачков видела она, как крохотная серая фигурка заколебалась и, помедлив на самой черте, медленно и неуверенно двинулась назад. Миха не вытащили. Все еще без сознания с распоротым животом его очень-очень медленно понесли в становище. Теперь дело за травницами. Они знают отвары, что помогают срастаться разорванным тканям, но допреж должны еще закончить урожаи. С Джияны градом лил пот, но она не позволила себе расслабиться и на миг. «Так, парни, до становища дойдете, шлите сюда еще шестерых. Тушу выпотрошить, не пропадать же добру». Кособрюх был хорош, жирный, упитанный, не по сезону. Лето не так и давно началось, с чего жирок-то? Не иначе, как у хоронку леснянок нашел. Тогда да, там пожировать есть чем. Припоручив Миха заботам Фирузы и Сигарет, бывалых травниц, Джияна решительно расправила плечи, никто не должен видеть ее уставшей, и зашагала к полю. Ленятся, небось, летавцевы дети, глаз да глаз за ними нужен, так и норовят посочковать. Вот и бери таких на летучие корабли. Пришла к грядам, точно. Скучковались ровно пчелы в рой, и так же, как пчелы, гудят, гудят, гудят. Правда, увидев Джияну, все разом примолкли и бочком-бочком по местам. «Чего языки чешете? Кособрюх Миха поранил. Тоже мне новость. Впервой, что ли? Мы парня уже вытащили, так что давайте-ка к делу». И, подавая пример, первая склонилась над толстяками.